старайтесь не доводить дело до суда. Некоторые люди патологически боятся суда и прописывают особые пункты в контрактах, чтобы предотвратить правовое решение споров. При этом у них два мотива – избежать общественной огласки и сохранить контроль. Контракт, подписанный с обязательным условием передавать в арбитраж все могущие возникнуть в связи с этим контрактом споры, это пример стремления избежать судебных исков. Стремление предотвратить судебные иски во многом похоже на трудновыполнимое требование соблюдения конфиденциальности. Подобные «нет» судебным искам условия возникают вдруг в делах по установлению отцовства или реже при нарушениях условий конфиденциальности или в делах, связанных с уплатой алиментов после незарегистрированного брака. Человек, настаивающий на таком условии, всегда дорого платит за свое упорство. В моей практике было немало дел об установлении отцовства, которые развивались по одному и тому же сценарию. Мужчина не признает ребенка своим до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов лейкоцитарного антигена или ДНК. Как только тест подтверждает отцовство, мы начинаем новый этап переговоров. В качестве отступления Зигмунд Фрейд как-то сказал: «Материнство всегда известно, а отцовство всегда нужно доказывать». Мужчины, вовлеченные в иски об установлении отцовства, хотят, чтобы все проходило спокойно. Опасаясь огласки через прессу, они хотят уладить дело как можно быстрее, очень редко доводя его до суда. Они также боятся того, что разгневанная супруга потребует развода, узнав о любовных похождениях мужа или, например, о рождении его внебрачного ребенка. Все это заставляет мужчин урегулировать подобные дела без промедлений. В июле 1989 года я представлял интересы Кэтрин Беркери по иску о признании отцом певца Тома Джонса, выступавшего в то время в Лас-Вегасе. Сначала певец, уроженец Уэльса, один из самых богатых британских рок-музыкантов, наряду с Дэвидом Боуи и Полом Маккартни, отрицал факт, что он провел ночь в Манхэттене с моей клиенткой. Он громогласно заявил, что это не его ребенок, и обвинил мисс Беркери в том, что она хочет заполучить его деньги. Эта очаровательная женщина с мягким голосом не устояла перед обаянием мистера Джонса и теперь осталась с ребенком. Ко времени проведения теста на ДНК эксперт Берри Шек был мало известен в юридических кругах, и его имя мне было незнакомо. Много лет спустя я встретил его в Калифорнии во время суда над Симпсоном, в котором он великолепно выступил. Я освещал дело Симпсона для BBC, и мы сравнили наши заметки. Он напомнил мне, что был судебным экспертом по ДНК в деле о признании отцовства Тома Джонса, когда тесты показали 99,97% вероятности того, что именно Джонс был отцом ребенка. Но хотя современная генетика была против него, Шек в этой безнадежной ситуации сделал все возможное. Он нашел еще одного эксперта по ДНК, профессора со Среднего Запада, который дал показания, что отцом ребенка мог быть один из 80 тысяч белокожих мужчин. В перекрестном допросе я спросил этого ДНК-эксперта, уверен ли он, что хоть кто-то из этих тысяч белокожих мужчин был в комнате 819 дома Эссекса 15 апреля 1989 года, в день зачатия ребенка. Все присутствующие в зале суда засмеялись, включая судью. Любопытная деталь того процесса. Это было последнее дело, рассматриваемое судьей по семейным делам по имени Шейндлин, которая сейчас известна тем, что ведет на телевидении программу «Судья Джуди». По стечению обстоятельств она живет напротив меня со своим очаровательным мужем, судьей в отставке, и пуделем, тоже очаровательным созданием. Дело Джонса не обошлось без скандалов. В какой-то момент адвокат мистера Джонса обвинил мою клиентку в том, что она была подругой Джона Готти с 1985 года главы крупнейшего мафиозного клана. В те времена очень мало нашлось бы охотников разозлить Готти. Пресса раструбила об обвинениях в адрес Готти, и вскоре тот адвокат позвонил мне и сказал, что опасается за свою личную безопасность. Беспокойство адвоката было скорее надуманным, чем обоснованным, потому что тефлоновому Дону было наплевать на это. Я колебался, стоит ли мне звонить Готти, опасаясь, что такой разговор вызовет лишние мысли в его голове. Адвокат заставил меня пообещать, что я позвоню личному адвокату Готти, что я и сделал, и передать ему, что он не хотел его оскорбить своим случайным замечанием во время перекрестного допроса. Выплата алиментов. В большинстве штатов закон разрешает обвиняемому отцу заключать сделку на выплату алиментов авансом, величина которого превышает ту сумму, какую бы назначил суд для периодических выплат. Это дает возможность уладить дело с помощью единовременно выплаченной суммы, которую можно вложить в какое-нибудь дело, что обеспечит доход, необходимый для содержания ребенка. В качестве своего ответа на единовременную выплату мать отказывается от любых прав запрашивать дополнительные средства когда-либо в будущем. Такой исход дела может быть привлекательным для обеих сторон. Мать может спланировать будущее, основываясь на постоянном источнике дохода, который она будет получать длительное время, а отцу не нужно будет опасаться, что мать ребенка будет вновь и вновь требовать дополнительные средства через суд. Быстро разрешенные споры об отцовстве сочетаются обычно с богатыми и известными фигурами. После дела, где я был адвокатом Робин Гивенс, я представлял интересы женщины, у которой был ребенок от Майка Тайсона. Тот решил не выплачивать единовременную сумму, но согласился на периодические выплаты, которые подлежали пересмотру каждые 3 года. У Тайсона, похоже, действительно была связь с этой девушкой. Я видел ее в первых рядах зрителей на некоторых его боях. Публичная регистрация его банкротства показала, что он не выплатил ребенку пособие размером в 60 тысяч долларов. Я также представлял интересы матери внебрачного ребенка, рожденного от сына известного промоутера бокса Дона Кинга, он был менеджером Тайсона. Несколько лет спустя Кинг с улыбкой представил меня на каком-то мероприятии как адвоката, который незаметно подкрадывается к своей жертве, подобно тигру. Это веселый и умный человек, который иногда называет Мэрион, тюрьму в штате Огайо, где он провел некоторое время, своей альма-матер. Представлять интересы боксеров-профессионалов – одно удовольствие. Они часто оказываются людьми мягкими, неагрессивными и умными. Я как-то представлял интересы бывшего чемпиона в тяжелом весе Ридди Кабау и узнал его как очень любезного человека. Я смотрел по телевидению повтор 3 его жестоких схваток с Эвандером Холлифилдом и никогда бы не поверил, что вежливый человек, сидящий в моем офисе, был способен на столь жесткие действия. Мой офис располагается напротив отеля «Нью-Йорк Пэлэс». Как-то после обеда Бао пришел ко мне на консультацию, которая продлилась несколько часов. Поскольку мне нужно было снова с ним встретиться на следующий день, он предложил остаться на ночь в Нью-Йорке и не возвращаться домой в Мэриленд. Он пожелал остановиться именно в шикарном Palace Hotel. Я отметил про себя, что он без пиджака, на нем рубашка с короткими рукавами и свободные брюки, и у него нет никакого багажа, даже дипломат. Я предположил, что отель не примет одетого неподобающим образом человека с улицы, у которого не было с собой даже зубной щетки. Я сказал Бау, что мне по пути, и мы вместе прогуляемся до отеля. Я надеялся, что, зная меня в лицо, персонал зарегистрирует человека, которого я сопровождаю. Когда мы вошли в отель, все шедшие нам навстречу, начиная с портье коридорных и кончая администраторами, говорили: «Привет, Риддик! Как поживаешь, чемпион?» Персонал узнавал его с первого взгляда и оказывал ему радушный прием. Отель был рад приветствовать его в качестве своего гостя и предложил ему дополнительные услуги. До сих пор я уверен, что некоторые из служащих отеля тогда задавали себе вопрос: «А кто тот бородатый парень в пиджаке, который зашел в отель вместе с Риддиком Бао?» Мне довелось представлять интересы бразильской красавицы Лючаны Морат, у которой родился ребенок от рок-звезды Мика Джаггера. Результаты ДНК-теста загнали певца в угол. Согласно договоренности, Джаггер дал показания по громкоговорящей связи в офисе своего адвоката в Лондоне. Остальные слушания проходили в Нью-Йорке. Когда дело дошло до финансовых вопросов, другая сторона стала горячо оспаривать мое право на получение финансовой информации о доходах и размере состояния Джаггера, так как он готов был выплатить большое пособие ребенку. Я доказал свое право получить полный финансовый отчет, что стало основанием для принятия решения судьями, и Джаггер вскоре выплатил крупную сумму компенсации. Представляя людей на процессах, в которые были вовлечены такие знаменитости, как Карсон, Том Джонс и Джаггер, на протяжении многих лет я узнаю их финансовое положение, что во всех аспектах считается законным, тем не менее оно структурировано так, чтобы максимально увеличить доходы и снизить тяжесть налогов. Международные знаменитости нанимают дивизион бухгалтеров и адвокатов, чтобы они довели до минимума выплату налогов за счет домицеля, места платежа, отличное от места жительства плательщика, или других требований к налогам от различных юрисдикций там, где они выступают, живут или владеют недвижимостью. Кроме того, очень немногим суперзвездам или просто очень богатым людям нравится, когда посторонние люди считают их деньги. Еще более неприятно, когда огромный доход или объем недвижимости известного человека становится достоянием общественности. В настойчивых попытках дискредитировать мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга его имя постоянно связывают с теми 76 миллионами долларов, которые он потратил на свою предвыборную кампанию. Некоторые знаменитости считают, что их популярности повредит, если люди, которые отдали половину своей месячной зарплаты за билет на концерт, узнают о мегамиллионных доходах звезды, например, Джаггера.